Когда в дверь раздался осторожный стук, я поняла, что это может быть только один человек. Гранин. Отправилась открывать, а сама задала себе вопрос, что чувствую, зная, что сейчас увижу Марка. Глупо, но сердце мое ускорило бег, хотя я не желала всех этих предательских чувств, которые бы больше подошли дешевому бульварному роману. «Что случилось?» — выдохнула я, распахнув дверь. Вид у бывшего мужа был такой, что мне даже захотелось руку к горлу поднести, ибо его сдавило. «Настя!» — просто выдавил из себя Гранин. А потом перешагнул порог моего дома и, схватив меня в объятия, сжал с такой силой, что каждая косточка в теле хрустнула. «Как же хорошо, что ты у меня есть», — добавил Марк, и я застыла, испытывая самые разрозненные чувства. Сейчас отстраниться от Гранина означало лишить его поддержки, в которой он, судя по тому, что я видела своими глазами, очень нуждался. Поэтому я позволила Марку вдавливать себя в его закаменевшее тело, пока он не стал расслабляться. Впрочем, стоило только его губам потянуться к моим, как этот момент был завершен. Марк увидел в моих глазах, что я об этом думаю. «Извини, я...» Он сделал шаг назад и, заведя руку себе за голову, сжал волосы на затылке в горсть. «Ничего страшного, проходи», — пригласила мужа, отступив в сторону. Пока Гранин разувался, я закрыла за ним дверь, не торопясь и дальше расспрашивать, что вообще случилось такого. Была мысль, что связано это состояние Марка с его матерью, но пусть уж расскажет сам. «У мамы, скорее всего, рак. Я пока не знаю, как к этому относиться», — проговорил Гранин, и у меня вновь дыхание в легких застыло. «Точнее, знаю, но не пойму, что мне делать». Какими бы в прошлом ни были наши отношения со свекровью, а такого я бы не пожелала даже смертному врагу. И уж тем более, когда видела, как огорчен Марк, испытывала острое сочувствие. «Мне очень жаль», — покачала я головой, не зная, что еще присовокупить к сказанному. «Спасибо», — просто ответил Гранин. «Можно я загляну к Тимохе?» Он улыбнулся, и я не удержалась от того, чтобы ответить тем же. «Конечно. Он вроде не спал 10 минут назад. С зубиком полегчало, так что Тим с удовольствием примет гостя». Последние слова Марку не сказать, что понравились, но он, если и показал это, то всего на несколько мгновений. Сначала отправился вымыть руки, а затем к сыну. Какое-то время, подойдя к кроватке, где вовсю возился, вертясь как юла Тимофей, он смотрел на нашего ребенка с такими чувствами, явно написанными на лице, что у меня даже сердце быстрее забилось. Потом взглянул на меня вопросительно, и я кивнула, ибо спрашивал мысленно Гранин о том, можно ли взять сына на руки. Когда же Тимофей оказался с ним лицом к лицу и принялся вдумчиво изучать черты своего папы, эмоции мои зашкалили. Это было довольно странно, осознавать, что еще несколько дней назад я и предположить не могла подобной картины, а тут вот она, прямо перед моими глазами. «Я пойду заварю нам чай или кофе», — решилась оставить отца и сына наедине. Гранин уж точно не навредит Тиму, а последний вполне проникся симпатией к родителю, которого видел, можно сказать, впервые, так что пусть немного побудут вдвоем. «Хорошо», — кивнул Марк и рассмеялся, когда сын положил ладошку ему на щеку. «Спасибо». И я отправилась на кухню с весьма неоднозначными ощущениями в душе. Когда Тимофей был уложен, а мы с Граниным устроились выпить чего-нибудь горяченького, я поняла, что не избежать того самого разговора, который у нас все никак не мог полностью состояться. То Людмила Матвеевна не дала нам побеседовать откровенно и полноценно, то для Марка стало открытием, что у нас с ним есть совместный ребенок. И вот мы наедине, и если что-то сейчас и случится, что помешает нашему общению, то рано или поздно мы все равно поговорим. «Я хочу обсудить с тобой Кристину», — мягко проговорил Гранин, отпив глоток крепкого кофе. «Вернее, она станет началом той беседы, которая прояснит хоть что-то относительно нашего расставания». Он кашлянул и взглянул на меня так, будто я в этот момент должна была ответить что-то определенное. А я молчала. Предпочту дать ему возможность говорить самому. Пусть выстраивает наш диалог так, как посчитает нужным. Я прихожу к выводу, что наш с тобой развод – дело чьих-то рук. И не нужно заверять меня, что мы расстались, и это значит, будто наши отношения изначально не были крепкими. Ты ведь знаешь, как я тебя любил, но даже не представляешь, с какой силой мои чувства к тебе вспыхнули сейчас. Я приподняла бровь и посмотрела на мужа с долей насмешливости. Разве он только что не подтвердил мои слова? Значит, твоей любви было куда разрастаться, я верно понимаю? Хмыкнула, и в моих глазах наверняка появились лукавые нотки. По крайней мере, я хотела, чтобы Гранин видел их, а не попытку его уязвить. Любви всегда есть куда разрастаться. Мне всегда казалось, что в отношениях с тобой я бесконечно буду узнавать тебя с новой стороны, что заставит меня влюбляться сильнее с каждым разом. А вот это признание вынудило меня удивленно округлить глаза. Раньше в таких изречениях и философствованиях Марк замечен не был. Наверное, нас обоих и впрямь довольно ощутимо изменил этот год. Гранин, я сейчас не совсем готова к тому, чтобы бросаться в прошлое, как в омут с головою. Пожав плечами, я дала понять мужу, что я пока вообще не знаю, что нам делать дальше. И если он сейчас станет заниматься здоровьем матери и выяснением того, уж не Павловское ли рук дело крах нашего брака, то это будет совершенно правильно. И я не хочу бросаться в прошлое, как ты выразилась. Я хочу разобраться в настоящем. Кто та сволочь, которая провела нас через круги ада? История с Тарковским еще не закончена. Если ты не передала ему ту информацию, которая чуть не лишила меня фирмы, я вообще с ним не общалась более чем «здравствуйте, до свидания» или «относительно дел», перебив мужа, заявила уверенно. Так что подумай хорошенько, у кого еще мог быть доступ к тем важным документам или чему там еще, которые чуть тебя не разорили? Похоже, я знала ответ на этот вопрос уже сейчас. Это могла быть Людмила Матвеевна, ну и Кристина Павловская, у которой имелась своя цель, мой муж. Эти двое объединились. И я была уверена, что Гранин понимает данный факт тоже, ну или дойдет до сего вывода в самом обозримом будущем. Он какое-то время смотрел на меня так, будто рассчитывал, что я скажу. «Да шутка это, шутка!» Затем покачал головой. «Я такой идиот, Настя, и совершенно тебя не заслуживаю». Еще одно признание из тех, которые что-то слишком зачастили в последнее время. Впрочем, это совершенно не избавит тебя от моего присутствия. Он добавил эти слова мрачноватым, но в то же время лукавым тоном. И в этом тоже был весь Марк Александрович Гранин, человек, который всегда умел меня удивлять. То есть тот самый мужчина, который жил со мной все то время, пока тебя не было рядом, забыт, я уточнила это настолько серьезным тоном, насколько это в принципе было возможно. На что Гранин нахмурился и переспросил. «Ты уверена в том, что он существует?» «А ты?» — тут же парировала я. «Теперь уже нет», — хмыкнул Марк. «А если даже и есть, то ему не сдобровать». Я снова отвлеклась на то, чтобы уделить внимание не только мужу, но еще и порядком подостывшему напитку в чашке. Сама же прислушивалась к себе и приходила к выводу, что на данный момент меня все устраивает именно в таком виде, в котором имеется сейчас. И никуда я не буду торопиться. Ни в сторону того, чтобы расставить все точки с Граниным и сказать, что наши отношения все же в прошлом, ни в сторону новой попытки выстроить нечто иное с Марком. «Я все тебе сказала, Гранин. Пока хочу заниматься лишь нашим с Таськой делом, ну и сыном в первую очередь. Так что давай оставим сейчас всякие ревности и прочие истории». Марк кивнул, после чего поднялся из-за стола. Я последовала его примеру, надеясь, что он пока покинет нас с Тимом и отправится заниматься матерью и решением тех вопросов, которые тянулись из прошлого. Но Гранин вдруг сделал то, чего я совершенно не ожидала. Настолько внезапно и резко притянул меня к себе, что я даже вскрикнуть не успела. А когда его губы накрыли мой рот в жарком и требовательном поцелуе, я ответила скорее машинально, чем успев обдумать, что вообще творится. И Марк понимал, что продлевать это касание можно ровно столько времени, сколько потребуется на то, чтобы я возмутилась. А на это ушло ровно мгновение. «Все, я пошел», — объявил муж в тот момент, когда я уже подобрала слова и собиралась обрушиться на него со всем своим недовольством. Однако эти три слова обезоружили, и Гранин своего так и не получил. Вернее, получил, но вовсе не то, что действительно заслуживал. «Иди, да, а я пока сделаю вид, что ничего не поняла», — ответила, отвернувшись. Марк покинул мою квартиру почти сразу. Лишь только заглянул к сыну на полминутки и был таков. И это стало лучшим решением с его стороны. Потому что иначе не миновать новой ссоры. Ибо я совершенно не собиралась позволять